Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Я продолжаю радиобеседу о апокрифических книгах Нового Завета. Проведу анализ 7 канонических книг Нового Завета Антилогомены. 2. Послание Иакова. Послание Иакова диспутировалось по двум причинам. Первая – сомнение в его авторстве, и вторая – кажущихся противоречиях с учением апостола Павла о оправдании верой. Такие продолжительные дискуссии велись до времени Евсевия. Духовная история Евсевия, глава 2, страница 23. В результате этих дискуссий Ориген написал духовно-литературное произведение, которое в значительной мере повлияло на мнение многих по отношению этого послания. Лично Евсевий был расположен в пользу признания каноничности послания Иакова. Также и Иероним, и Августин, влиятельные теологи и ученые Западной Церкви. Оба они весьма хорошо отзывались о книге послания Иакова, утверждая, что между учением апостола Павла о оправдании верой и учением Иаковом о необходимости добрых дел как плодов веры в жизни людей, оправданных уже верой, не существует никаких противоречий. В результате длительных дискуссий послание Иакова было принято в канон. 3. Второе послание апостола Петра. В этом послании дискуссировались о авторстве книги. Ни одна из новозаветных книг не была так настойчиво и упорно дискуссированная, как книга Второе Петра. Иероним утверждал, что между стилем Первого и Второго Петра существует большая разница. Иероним даже думал, что причину, почему существует такая разница, никогда не удастся объяснить. Однако Иероним ошибался. Установлено, что книга Второе Петра написана апостолом Петром. Оппонентами второй книги Петра была попытка доказать, что книга эта была написана во втором веке, но такие мнения опровергнуты полностью ученым В. Ф. Олбрайтом в книге «От каменного века до христианства», издание 2, страница 22 и 23. Такое утверждение подтверждают найденными свитками Мертвого моря с датой написанной копии раньше 80-х годов. Недавно была найдена рукопись Бодмера, регистрационный номер П-72. В этой рукописи содержится копия Второго Петра, написанная позже III века. Установлено, что Второе Петра задолго до упомянутых выше дат было в обращении. Очень уважалось и ценилось в коптийской церкви в Египте в III столетии нашей эры. Послание псевдо-Варнавы в 15 главе стих 15 существует намек, похожий на слова, сказанные во втором послании Петра, в 3 главе в стихе 8. На эту ссылку указывают Ориген, и Евсевий, и Иероним, и Августин. По поводу этого Верфельд резко возражает. Говорят, что есть гораздо больше доказательств относительно достоверности Второго Петра, нежели достоверности Геродота, Тусидида и других, которых, однако, никто не оспаривает их достоверности. Кроме того, во втором послании Петра есть твердые позитивные доказательства достоверности Второго Петра. Несмотря на то, что там видна разница в стиле, но там есть и сильное сходство с Первого Петра в лингвистическом и доктринальном отношении. На это также указывает и ссылается Дуглас в новом библейском словаре, страница 978. 4. Второе и третье послание апостола Иоанна. Эти два послания диспутировались по той же причине, считая их авторство подложным, а также приватный характер этих посланий, как личная корреспонденция, малая их циркуляция и небольшая популярность и известность. Но самым главным, по мнению критиков, в них не было апостольской формулы, помещаемой в начале каждого послания другими апостолами – апостол Иисуса Христа. Автор этих посланий не рекомендует себя как апостола, а называет себя «старец». Русское слово «старец», переведено из греческого слова «пресвитерос», не отражает правильности этого слова на русском языке. Когда мы читаем слово «старец», то можно думать о отшельнике-монахе или о старике, имеющем много лет. Без сомнения, апостол Иоанн мог быть таким старцем в значении этого слова. Но здесь не говорится о личности апостола, а о выраженном ним слове. Автор употребляет греческое слово «пресбитерос», и это означает не «старик», а «старший в церкви» или «пресвитер». Однако слова «старший» или «пресвитер» не означают то самое, что «апостол». Поэтому такое выражение «старец» в двух этих посланиях было причиной для многих, чтобы признать эти послания каноническими. Послания 2 и 3 Иоанна уже были включены в канон мураторию в 180 году и были признаны некоторыми отцами церкви во втором столетии. Кроме того, во втором и в третьих посланиях Иоанна есть большое сходство со стилем и мыслью, выраженными в первом послании Иоанна. Все эти аргументы, сопоставленные вместе, дали полное основание для того, чтобы признать их каноническими и также признать автором этих посланий апостола Иоанна. Пятое. Послание Иуды. Послание Иуды диспутировалось по той же причине, то есть достоверности авторства этого послания. Второй причиной, на что ссылались критики, это то, что в этом послании Иуда цитировалось из псевдоэпиграфических книг, как, например, из книги Еноха, стих 14 и 15, а также стих 9, где говорится о смерти Моисея. Ориген намекал на эти ссылки и указывал на них, а также Иероним. Он особенно подчеркивал это, и это до известной степени влияло на процесс канонизации. Интересно заметить, что Тертуллиан защищал послание Иуды. Он говорил, что, цитируя одну фразу или мысль, взятую из любой книги, это не означает, что цитирующий соглашается с содержанием всей книги. Цитирование Иудой из книги Еноха ничуть не разнится от цитирования апостолом Павлом из книг греческих и критских поэтов. Деяния апостольские 17:28, 1 Коринфянам 15:33 и Титу 1:12. Сопоставивши все высказывая мнения за или против, в результате книга была признана в канон. Шестое. Книга Откровения Иоанна Богослова. Книга Откровения Иоанна Богослова была включена в антилогомену по той же причине сомнения в ее достоверности. Учение в этой книге о тысячелетнем царстве было тем фокусом, вокруг которого сосредоточивались противоречивые мнения и споры. Интересно заметить, что книга Откровения была одной из первых книг, из которой отцами церкви брались цитирования для их духовно-литературных произведений. У этой книги можно сказать, что она была такой книгой, над которой велись наиболее дискуссии. Главным основанием для выдвижения этой книги в число канонических книг было то, что в ней было послание к семи церквам, которым послания эти были адресованы. Поэтому вполне натурально, что отцы церкви имели респект пророчествам этой книги и выдвигали ее в число канонических книг. Очевидное доказательство желания, что признать эту книгу канонической, уже видно в апокрифической книге «Пастер Гермас» 115 года нашей эры, а также на протяжении всего II века, до того времени, когда монтанистическая секта начала применять учение книги Откровения к своим уникальным формам толкования о тысячелетнем царстве, толкуя его в извращенном виде. В половине III века Дионисий, епископ Александрийский, выступил против принятия этой книги в канон. Его критические взгляды по отношению этой книги просуществовали до времени Евсевия, Афанасия и Карического собора в 397 году, на котором книга Откровения апостола Иоанна была принята в канон. Вполне очевидно, что продолжающийся спор по поводу этой книги не касался я боговдохновенности, но спорили о некоторых доктринальных толкованиях. Так само, как с книгой Откровения, почти то самое происходило с каждой из семи этих книг. Авторство их было доказано, некоторые предубеждения и недопонимания были удалены, и доказано, что писались они пророками Божьими. Они говорили истину о Боге и человеке, и потому были приняты в канон.